вниз, и они четко вырисовываются в пустоте, как входные ворота в пугающую и манящую неизвестность. Тамара Ивановна на них и не смотрит, как пойманная на крючок рыба не видит рыбака и, делая под неспешным подтягиванием лески подныри то влево, то вправо, продолжает неумолимо приближаться к встрече. Но нет в Тамаре Ивановне ни отчаяния, ни страха, и, кажется, ей доставляет утешение, даже радость уже то одно, что она может самостоятельно загибать то в одну сторону, то в другую. И, обманывая себя, всматриваться под ноги, отыскивая что-то совсем бессмысленное и лишнее в ее положении. В желтых цветочках на низком кустарнике она узнает курильский чай. Валуны начинают обрастать мелконьким и ломким мхом-ягелем, похожим на похудившуюся, истыканную солнечными стрелами бересту. Возвышение слева вдруг отступает, и одновременно полоса кустарниковых зарослей в сырой низинке разворачивается и круто уходит вправо. Перед Тамарой Ивановной в одно мгновение открывается огромный и пустынный простор с лысыми сопками в солнечной дымке далеко впереди и полукружьем лесистого берега по краям обрыва. А что там, в этих обрывистых берегах за соснами? Озерная ли вода в горах? Или давний-предавний разлом, обшитый корнями деревьев и трав, понять нельзя. Ветер при ее приближении к соснам бьет короткими и душными порывами. Неожиданно доносится глухое, пробующее голос ворчания грома. Гром почему-то пугает Тамару Ивановну больше всего, словно готовая к чему угодно, его-то она и не ожидала. Она сбивается с ноги, оглядывается, тянет голову, чтобы скорее отыскать что-то так и не найденное, захлебывается горячим воздухом и раз за разом приостанавливается. Ждет, вдруг это вовсе и не гром, вдруг это всего лишь камень сорвался и прокатился гулко по заваленной щебенкой гряде. Или вдруг это так исказило далекий крик зверя. Но гром рявкает так близко и с таким отчетливым вышним рыком, раздающимся прямо под соснами, что Тамара Ивановна едва не падает на колени и прислушивается. Гром еще катит перед собою стукоток, перемещаясь вправо, где и туч нет, где солнце только теперь испускает из себя радужную, маревую завесу. Как вдруг, невесть откуда, кажется, что сразу отовсюду слышится человеческий голос, отчаянный, надрывный, торопящийся предостеречь. «Томка!» Это голос отца, Тамара Ивановна узнала бы его где угодно. И слышится он точно бы из детства. Разве не может быть такое, что предостережения наших родителей, которым мы в свое время не вняли, блуждают в горах и лесах до той самой поры, до той совпадающей черты, когда требуется их точное повторение? Ошеломленная Тамара Ивановна замирает. «Томка! Воротись, Томка!» — истошно зовет отец. И гром опять грозно гремит во след его словам. Тамара Ивановна понимает, что надо торопиться, и успокаивается. Торопиться не возвращаться, как велит отец, а вперед, только вперед. Другой дороги нет, и больше уже ни на что не отвлекаясь и не оглядываясь, чувствуя лишь душное дыхание солнца, с окаменевшим сердцем уверенно, как по расстелившейся тропке, шагает в сторону двух стоящих на краю обрыва сосен. «Томка!» Голос отца еще стоял в ушах, в глазах еще продолжали мерцать очертания двух корявых, изломанно торчащих на каменистой земле деревьев с короткими верхушками и в разнобой торчащими ветками. Еще бухал уныло гром, так и не добившись дождя.